Но не тут-то было. Красавчик играл следующую сцену — восхищение ее телом. Он пожирал ее глазами, он опустился перед ней на колени и смотрел блаженным взглядом снизу вверх, легонько поглаживая ее бедра. Александра не выдержала. Поймав его крупные, красивой формы, горячие руки, она положила их себе на живот. «Тсс!» — прошептал юноша. «Не будем торопиться. Эти мгновения столь прекрасны». Саша не знала, что наслаждение можно превратить в пытку. Медленную пытку поджаривания на костре собственного желания. Она содрогалась от каждого прикосновения белокурого красавца. Она металась на широкой постели под балдахином, извивалась, стонала, вскрикивала. Все было напрасно. Стойкий юноша не торопился, изощряясь все в новых и новых выдумках. Но как только он чувствовал приближение ее оргазма, он замирал и избавлял ритм, а то и вовсе отодвигался, переходя в молчаливое и бездейственное любование ее телом. Саше казалось, что вся ее личность, глубокая и разносторонняя, сузилась сейчас до простого физического животного тела, в котором бушевали гормоны. Ее внутренний мир, ее интеллект, ее желания и мысли — все переплавилось в горниле плотского вожделения. Все превратилось в одну безграничную эрогенную зону, нетерпеливо ожидающую того, кто придет удовлетворить ее звериный зов разгоряченной самки. «Явись сейчас, сам Тимур!» Она бы приняла и его. И Тимур явился. Ночь упала на город, сузив бескрайний мир до маленькой, освещенной лишь настольной лампой комнаты, в которой сидели сестры. На Саше по-прежнему было изумрудное платье, она все так же сидела за столом, держа в руках давно ненужную пилочку для ногтей. Ксюша за это время ни разу не встала с дивана, переменив лишь однажды положение ног. Александра взглянула на часы. 11, Ксюша. Давай хоть чаю выпьем. Ксюша охотно поддержала эту мысль. Передышка была нужна обеим. Увозить Ксюшу! Ни о чем другом Реми не был способен думать. При мысли о том, что должно было произойти в дачном спортзале, и произошло бы, не реши он невзначай следить за Ксюшей, Реми сделалось так плохо, что скрутило в животе. «Налей мне тоже», — попросил он Киса. «Коньяку, что ли?» Кис внимательно глянул на него и протянул ему рюмку. «Я могу что-нибудь для тебя сделать?» — спросил он. «Нет, сейчас пройдет. Давай лучше поговорим о чем-нибудь, занимающем мозги. Где же искомые документы и кассеты, по-твоему?» «Ты же сам сказал, что голосуешь за дачу». «Ну да. Эти двое, они что-то скрывают, верно?» «Скрывать-то скрывают. Но если просто свое участие в Тимуровой порнухе? Тимур вряд ли доверил им хранение такого компромата». «И что дальше?» — вяло спросил Реми, изо всех сил стараясь не думать об увиденном сегодня. «А вдруг Тимур поместил все в какую-нибудь камеру хранения? Ищи свищи тогда по всем вокзалам, аэропортам». Нет сомнений, Паша с Барбарой заманили Ксению в ловушку, не слушал его Реми, против воли возвращаясь к своим болезненным мыслям, и собрались поставить с ней одну из своих мизансцен и заснять развлечение на пленку, но вот только зачем? Ясно, у них была какая-то цель. Обычно снимали для шантажа, а Ксюшу-то им чем шантажировать? Неужто все было затеяно только с целью поразвлечься? Нет-нет, слишком сложно, слишком много всего. Для этой цели хватило бы Павла и черного Рональда, не стали бы звать, и чистую кассету не приготовили бы для записи. Тут другое. Зачем вообще шантажируют? чтобы что-то поиметь, деньги, услуги или заткнуть, заставить замолчать. Но что могла знать Ксения? «Рэми», — позвал его Алексей, — «если тебе этот разговор неприятен, мы можем его отложить, знаешь ли. Уже поздно, ложись спать, если хочешь, а я еще немного посижу, подумаю». Признаться, меня хорошенько тряхнуло увиденное. «Понимаю». «Я, кажется, даже больше потрясен, чем Ксюша. К счастью для нее. Я бы сейчас сам охотно согласился употребить их наркотик, чтобы все забыть. Ложись спать. Утро вечером мудренее, как у нас говорят». «Куда там спать? Я одного не могу понять. Зачем им было ставить эту сцену с Ксенией?» «Они решили ее шантажировать? Но что им от нее могло понадобиться?» «В том-то и вопрос. А зачем Ксюша поехала на дачу?» «Она мне не сказала». «Ты спрашивал?» «Спрашивал. Она не захотела мне сказать». «Она скрывает что-то?» «Она покрывает кого-то». «Сестру?» «Подозреваю, что она каким-то иным путем, неизвестным нам, пришла к выводу, что Александра была знакома с Тимуром и поехала за подтверждением своим догадкам на дачу. Они испугались, поэтому решили подстраховаться уже изведанным путем, видеокассетой». «И испугались они?» «Могли испугаться только одного. Александра бывала на той даче. И если бы об этом узнала Ксюша, а от нее мы, то мы сумели бы расколоть Александру». «Следовательно, Александра знала об этих делишках». «Потому что они снимали и ее». Павел, в руках которого уже столько раз умирала от наслаждения Александра, неожиданно распрямился, отодвинулся от нее и сел, поджав под себя колени рядом. И вот тогда она увидела Тимура. Он стоял в комнате прямо напротив кровати, и, возможно, уже давно Александра просто не видела его за великолепным телом красавца Паши. Он стоял и смотрел на нее. Его черные узкие глаза жгли ее, прожигали насквозь. Казалось, жадно бегая по ее телу, они оставляют, как угли, черные дымные ожоги. Его возникновение в спальне было для Александры столь неожиданным. В нежных Пашиных руках она давно забыла о существовании Тимура, о том, что она на его даче, да и вообще обо всем, что она было решила, что грезит. Нет, ей не грезилось. Он действительно стоял, сплетя руки на груди, и смотрел на нее с улыбкой, леденящей ее кровь. Он был гол. И Александра, бросив взгляд пониже, откинулась со стоном отвращения на подушку. Тимур ее не обманул. Он действительно был импотентом. Вялый, длинный, темный столбик его пениса безвольно висел между волосатых ног. Тимур злорадно улыбнулся, как будто ему льстило и радовало отвращение Александры, и сделал к ней шаг. Потом другой. Саша не могла отвести глаз от приближавшейся к ней смуглой фигуры, жегшей ее черными раскосыми глазами, от мягкой тряпочки бездейственной плоти, мотавшейся при каждом его движении. Мысль ее металась. Что он хочет сделать с ней? Что может сделать импотент? Может ли он вообще что-то? Нет, она не хочет его, боже мой, она не хочет его прикосновений. Зачем ему это? Он накачал ее возбуждающим наркотиком, он отдал ее на растерзание красавцу Паше, он стоял, смотрел, наслаждался этим зрелищем, и все, и хватит с него. Пусть стоит, если ему так нравится, пусть смотрит, но только не прикасается к ней. И вдруг до нее дошло. Паша умело не давал ей достичь оргазма. Паша сохранил ее оргазм для Тимура. «Нет, только не это».